Глава 6. Конец тяжелого года. Все эти катастрофы, жертвой которых сделало семейство Бренникен, создавали для Лена Боркера особое положение. Читатели помнят, вероятно, что если материальное положение миссис Бренникен в настоящем было весьма скромно, то она была единственной наследницей своего дяди, богача Эдуарда Стартера. Оригинал этот, по-прежнему пребывавший в совершенном уединении в своем огромном имении, расположенном в самой недоступной части штата Теннесси, запретил раз и навсегда поддерживать какие-либо сношения с собой, отказываясь и со своей стороны подавать о себе вести. Так как он не достиг еще 60-летнего возраста, то наследники могли еще долго ожидать перехода к ним его состояния. Предположение о том, что он уничтожит сделанное им в пользу миссис Бренникен завещание, когда узнает о ее душевном расстройстве, было вполне вероятно. Но о несчастье этом ему не было известно ввиду его добровольного отказа от всякой корреспонденции. Конечно, Лен Боркер мог бы нарушить этот запрет, ссылаясь на резкие перемены, последовавшие в жизни Долли. Джейн со своей стороны указывала ему на обязанность известить об этом Эдуарда Стартера, но он заставил ее молчать и не последовал этому совету. Решение это обусловлено было сознанием его личной выгоды, а в подобных случаях, когда ему приходилось выбирать между долгом и личной выгодой, он ни на минуту не колебался, всегда предпочитая последнее. Да к тому же с каждым днем его личные дела настолько ухудшались, что он ни за что не пожелал бы добровольно отказаться от этой последней возможности приобрести состояние. На самом деле положение было весьма несложно. В случае смерти миссис Бренникен, без прямого от нее потомства, унаследовать все должна была после нее двоюродная сестра и ее Джейн, единственная ближайшая родственница и наследница. Несомненно, что Лен Боркер после смерти маленького Уайта признал шансы своей жены, то есть свои собственные, на унаследование состояния Эдуарда Стартера в значительной мере поднявшимися. В самом деле, все обстоятельства складывались для него в высшей степени благоприятно, и он мог рассчитывать завладеть этим огромным состоянием. Не только погиб ребенок, и не только Долли помешалась, но еще по заключению врачей, одно лишь возвращение капитана Джона могло бы изменить к лучшему психическое состояние больной. А тут как раз судьба Франклина вызвала основательные тревоги. В случае дальнейшего отсутствия новостей, если в продолжении еще нескольких недель не будет известия о встрече в море какого-либо судна с Джоном Бренникеном, если не будет известия о том, что принадлежащее торговому дому Эндрю судно видели в каком-либо порту, это должно было несомненно означать, что ни Франклин, ни экипаж его никогда не возвратятся обратно в Сан-Диего. И в таком случае единственным препятствием к переходу этого состояния к нему, Боркеру, окажется одна лишь Долли, лишенная рассудка. Но тогда, чувствуя себя в тисках отчаянного положения, на что только не решился бы такой бессовестный человек в том случае, если Долли сделается владелицей огромного состояния вследствие смерти Эдуарда Стартера. Для того, чтобы миссис Бренникен могла унаследовать состояние дяди, было необходимо, чтобы она пережила его. Следовательно, Лен Боркер был заинтересован в том, чтобы эта несчастная женщина продолжала влачить свои дни вплоть до того времени, когда состояние Стартера перейдет к ней. Против него были в настоящее время только два шанса – преждевременная кончина Долли или возвращение капитана Джона в том случае, если ему удалось бы, потерпев крушение, найти спасение на каком-нибудь неизвестном острове и способ вернуться на родину. Последнее предположение представлялось, однако, малоправдоподобным, и гибель Франклина и всего экипажа казалась несомненной. В таком положении находился Лен Боркер, таковы были виды его на будущее, и это было как раз в то самое время, когда он был доведен до крайности. Не могло быть сомнения в том, что в случае вмешательства судебных властей ему пришлось бы нести ответственность за совершенное им в различных случаях злоупотребление доверием. Уже давно растрачена была им часть денежных вкладов, которые были внесены ему неосторожными людьми, или которые удалось ему привлечь в кассу, прибегая к различным неразрешенным законным приемам. Несомненно, вскоре должны были последовать требования возврата денежных вкладов, которые не могли завершиться иначе, как предъявлением властям жалоб на него. Невзирая на практикуемый им способ погашения подобных требований с помощью денежных средств, принадлежащих другим вкладчикам. Подобное положение не могло долго продолжаться. Ему грозило скорее разорение, не только разорение, но и позор, а также, что было всего чувствительнее для подобного человека, тюремное заключение с предъявлением ему самых тяжких обвинений. Миссис Боркер, вероятно, известно было, в каком опасном положении находились дела ее мужа, но она была далека от мысли, что ему грозило вмешательство судебных властей. К тому же недостаток денежных средств не был еще ощутим в проспект Хаус. И вот по какой причине. Со времени помешательства Долли, ввиду отсутствия ее мужа, необходимо было назначить ей опекуна. В качестве родственника миссис Бренникен Лен Боркер представлялся наиболее соответствующим лицом, и таким образом он сделался фактически распорядителем ее состояния. Кроме того, в его же распоряжение перешли все денежные средства, оставленные капитаном Джоном перед отъездом, в обеспечение расходов семьи. Он не преминул воспользоваться и этими деньгами на покрытие своих личных расходов. Эти деньги были невелики, ибо назначались только на удовлетворение потребностей Долли во время плавания Франклина, которое должно было продолжаться, как предполагалось, не более 5-6 месяцев. Но сверх этих средств было еще приданное Долли, и хотя оно не превышало нескольких тысяч долларов, тем не менее представляло Лену Боркеру возможность удовлетворять этими деньгами наиболее неотложные требования и тем выиграть время, что в данном случае было всего существеннее. Бесчестный человек не поколебался злоупотребить своим положением опекуна. Он воспользовался лично для себя теми денежными фондами, которые принадлежали миссис Бренникен, состоящей под его опекой и бывшей его родственницей. Благодаря этим незаконным приемам ему удалось на некоторое время поддержать свои дела и начать новые, не менее подозрительного свойства. Раз ступив на путь, ведущий к преступлению, Боркер готов был идти по нему до конца. Впрочем, вероятность возвращения капитана Джона с каждым днем уменьшалась, и, следовательно, можно было не очень опасаться. Шли неделя за неделей, торговый дом Эндрю по-прежнему не получал никаких известий о Франклине, появление которого не было отмечено нигде в продолжении уже полугода. Миновали август и сентябрь. Представители торгового дома в Калькутте и Сингапуре не могли дать ни малейших указаний насчет судьбы трехмачтового американского судна. В силу этого все без исключения были убеждены в гибели судна, что вызывало общую печаль. Но как погибло оно? Тут разногласий не могло быть, хотя приходилось, тем не менее, ограничиваться одними лишь предположениями. Действительно, после Франклина несколько торговых судов следовало по одному с ним назначению и по необходимости придерживалось того же пути, по которому он совершал плавание. А так как им не удавалось все-таки отыскать ни малейших его следов, то приходилось принять единственную и весьма правдоподобную гипотезу. Франклин погиб со всем экипажем во время одного из страшных ураганов смерчей. Причем ни одному человеку из экипажа не удалось спастись. 15 октября 1875 года истекло уже 7 месяцев со времени выхода Франклина из порта Сан-Диего, и все уже указывало на то, что ему никогда не придется туда возвратиться. Это убеждение настолько укоренилось в городе, что тогда же открыта была подписка в пользу семейств, пострадавших от этой катастрофы. Весь экипаж Франклина был приписан к порту Сан-Диего, и там оставались жены, дети, родственники погибших, которым угрожала нищета, и необходимо было помочь всем им. Почин открытия подписки исходил от торгового дома Эндрю, внесшего крупную сумму. Руководствуясь соображениями предосторожности, Лен Боркер пожелал также со своей стороны принять участие в этом благотворительном деле. Все остальные торговые дома в городе, домовладельцы, мелкие торговцы последовали его примеру. Благодаря этой подписке представилась возможность оказать существенную помощь семействам погибшего экипажа, что несколько облегчило тяжелые последствия несчастья. Само собой разумеется, что Уильям Эндрю признал своим долгом обеспечить миссис Бренникен средствами к существованию. Ему известно было, что капитаном Джоном оставлены были перед отъездом денежные суммы, достаточные для удовлетворения потребностей своей семьи на 6-7 месяцев. Предполагая, однако, что средства эти должны были вскоре прийти к концу, и не желая вместе с тем, чтобы Долли была всецело на иждивении родственников, он решил переговорить об этом с Леном Боркером. 17 октября после полудня, хотя состояние здоровья судовладельца не было еще вполне удовлетворительным, он отправился в проспект Хаус. С внешней стороны все казалось без изменения, если не упоминать о плотно закрытых решетчатых ставнях в окнах нижнего и верхнего этажей. Можно было предполагать, что дом необитаем, безмолвен, окутан тайной. Уильям Эндрю позвонил у двери в ограде. Никто не показывался. Казалось, никто в этом доме не ждал появления посетителя. Неужели же никого не было в проспект Хаус в этот час? После второго звонка послышался стук отворяемой боковой двери. Появилась мулатка, и, увидев Уильяма Эндрю, не могла удержаться от выражения досады, оставшейся, впрочем, незамеченной им. Когда мулатка приблизилась к нему, Уильям Эндрю, перегнувшись через ограду, обратился с вопросом. «Разве миссис Бренникен нет дома?» «Она отлучилась, господин Эндрю», — ответила Но с заметным смущением, которому, видимо, примешивался страх. «Где же она?» — спросил Уильям Эндрю, выказывая намерение войти. «Она гуляет с миссис Боркер. Я полагал, что прогулки эти уже не происходят более, так как они причиняли ей возбуждение и истерические припадки». «Да, это правда», — отвечала Но. «А вот теперь мы возобновили эти прогулки, потому что, кажется, они приносят теперь пользу миссис Бренникен». «Очень сожалею, что меня не предупредили об этом», — заметил Уильям Эндрю. «А господин Боркер дома?» «Не знаю». «Узнаете, если он дома, скажите, что мне надо переговорить с ним». Не успела еще мулатка ответить, как раскрылась дверь, ведущая в нижний этаж, и появился Лен Боркер. Подойдя к посетителю, он сказал. «Не угодно ли вам, господин Эндрю, войти? Позвольте мне лично принять вас в отсутствие Джейн, которая вышла вместе с Долли». Все это произнесено было не с обычным Лену Боркеру хладнокровием. В голосе его слышалось некоторое волнение. Так как Уильям Эндрю появился в Проспект-хаусе с намерением повидать Лена Боркера, то он вошел за ограду. Отклонив затем предложение перейти в комнату в нижнем этаже, он расположился на одной из скамеек в саду. Приступив к разговору, Лен Боркер прежде всего подтвердил слова мулатки, что миссис Бренникен возобновила несколько дней тому назад прежние свои прогулки в ближайших окрестностях Проспект-хаус, и что эти прогулки теперь весьма полезны для ее здоровья. «Скоро ли Долли вернется домой?» — спросил тогда Уильям Эндрю. «Не думаю, чтобы Джейн привела ее обратно ранее обеденного часа», — отвечал Лен Боркер. Ответ этот, видимо, раздосадовал Уильяма Эндрю, которому необходимо было вернуться в свою контору к получению почты. К тому же Лен Боркер и не предлагал ему ждать возвращения миссис Бренникен. «И вы не замечаете никакого улучшения в состоянии здоровья Долли?» — снова спросил он. «Несчастью, никакого. И можно опасаться, что она страдает такой формой умопомешательства, которая не может быть излечена ни временем, ни уходом. Кто знает, господин Боркер, что недоступно людям, доступно воле Божией». Лен Боркер покачал головой с видом человека, не допускающего возможности Божьего вмешательства в житейские дела. «Всего печальнее», — продолжал Уильям Эндрю, «что невозможно надеяться на возвращение капитана Джона. Приходится, следовательно, оставить все расчеты на благоприятное влияние, которое могло бы оказать его появление на душевное состояние Долли. Вам, вероятно, небезызвестно, что мы вынуждены были отказаться от всякой надежды когда-либо снова увидеть Франклин. Мне известно это, господин Эндрю, и нельзя не признать, что это новое и большое несчастье сверх прежних несчастий, уже пережитых. И тем не менее, даже без особого вмешательства провидения, добавил он иронически, что было довольно неуместно в подобную минуту. Возвращение капитана Джона, на мой взгляд, не представлялось бы делом невозможным. Как? По прошествии 7 месяцев и продолжения которых не получено никакого известия о Франклине? Заметил на это Уильям Эндрю. И после того, как все наведенные мной справки не дали никакого результата? Тем не менее, нет никаких доказательств, что Франклин потерпел крушение в открытом море. Продолжал Лен Боркер. Разве он не мог разбиться на одном из подводных камней или рифов, усеивающих те моря, по которым ему приходилось совершать свой путь? Кто знает, не удалось ли Джону и его экипажу найти убежище на каком-нибудь пустынном острове? В последнем случае, несомненно, люди эти, столь решительные и энергичные, сумеют найти способ вернуться на родину. Разве они не могут построить барку, пользуясь обломками своего судна? Разве невозможен тот случай, что сигналы, подаваемые ими, будут замечены с судна, могущего случайно проходить мимо этого острова? Очевидно, необходимо некоторое время для осуществления подобных предположений. Нет, я не теряю еще надежды на возвращение Джона. Быть может, через несколько месяцев, а быть может и через несколько недель. Известно весьма много случаев возвращения экипажа, потерпевших крушение судов, которые признавались всеми безвозвратно погибшими. Лен Боркер высказал все это с несвойственной ему в обыкновенное время живостью. Лицо его, всегда столь невозмутимое, оживилось. Можно было подумать, что, высказываясь в таком духе, выдвигая более или менее сомнительные соображения по поводу потерпевших кораблекрушения, он возражал, в сущности, не Уильяму Эндрю, а лично самому себе, тем вечными опасениями, которые жили в нем непрестанно. Именно. Что он вдруг увидит, если не Франклина, готовящегося войти в порт Сан-Диего, то, по крайней мере, какое-нибудь иное судно, на котором возвращается капитан Джон вместе с экипажем. Такое происшествие опрокинуло бы то основание, на котором он рассчитывал соорудить здание будущего своего благоденствия. — Да, — ответил Уильям Эндрю, — все это мне известно. Действительно, бывали случаи подобных, почти чудесных спасений. Все сказанное вами, господин Боркер, мысленно говорил и я сам себе. Тем не менее, я не могу сохранить ни малейшей надежды. Что бы ни произошло в будущем, во всяком случае, я решил, и это цель настоящего посещения моего, заявить вам, что не желаю оставлять доли исключительно на вашем иждивении. О, господин Эндрю! Нет-нет, господин Боркер, надеюсь, вы не будете ничего иметь против того, чтобы жалование капитана Джона было предоставлено мной в распоряжении его жены пожизненно. Приношу вам за нее мою признательность, — отвечал Лен Боркер. Такая щедрость! Я считаю, что исполняю лишь свой долг, — продолжал Уильям Эндрю, полагая вместе с тем, что сумма, оставленная Джоном при отъезде, вскоре должна быть уже на исходе. — Это действительно так, господин Эндрю, — отвечал Лен Боркер. — Но доля имеет родственников, наша обязанность помочь ей. — Да, я знаю, что мы можем рассчитывать на привязанность к ней миссис Боркер. Тем не менее, позвольте и мне в известной мере позаботиться о том, чтобы обеспечить за женой капитана Джона, вернее, вдовой его, увы, то довольство и тот уход, в которых, я уверен, она никогда бы не ощущала недостатка с вашей стороны. Пусть будет так, если вам угодно, господин Эндрю. Я принес для передачи вам, господин Боркер, ту сумму, которая причитается капитану Бренникину со времени отплытия Франклина, и вы можете в качестве опекуна получать из моей кассы ежемесячное его содержание. — Если таково ваше желание, — отвечал Лен Боркер, — не угодно ли будет вам дать мне расписку в получении этой суммы? — Сию минуту, господин Эндрю, — сказал Лен Боркер и направился в свой кабинет. По возвращении его Уильям Эндрю, очень сожалея, что ему не удалось повидать Долли и подождать ее возвращения, выразил свою признательность за проявленный Леном Боркером и его женой доказательство их добрых чувств к несчастной больной. Он выразил уверенность, что Лен Боркер не примет тотчас же поставить его в известность о малейшей перемене в состоянии здоровья Долли. После этого Уильям Эндрю простился, в сопровождении хозяина дошел до ворот, у которых остановился, высматривая, не возвращается ли Долли. Наконец он ушел. Как только гость скрылся, Лен Боркер поспешил призвать мулатку и спросил ее. «Знает ли Джейн о посещении Эндрю?» «Весьма вероятно, Лен. Она видела, как он пришел и ушел». «В случае, если он опять явится сюда когда-нибудь, это маловероятно, по крайней мере, некоторое время. Необходимо, чтобы он не видел Джейн, а в особенности Долли. Понимаешь, но...» «Я буду следить за этим, Лен. А если Джейн будет настаивать?» «О, когда ты сказала, я не желаю?» — возразила «но». Джейн не посмеет сопротивляться твоей воле. Положим это так. Необходимо, однако, остерегаться неожиданностей. Может произойти случайная встреча, а в настоящее время это значило бы рисковать всем. Я всегда здесь, отвечала мулатка. И тебе и нечего опасаться, Лен. Никто не войдет в проспект Хаус, пока нам обоим не будет угодно. И действительно, в следующие 2 месяца дом был еще более замкнут, чем прежде. Джейн и Долли не показывались даже и в садике. Их не было видно ни на веранде, ни в окнах верхнего этажа, всегда запертых. Что же касается мулатки, то она отлучалась из дома на короткое время лишь по хозяйству, и то тогда, когда Лен Боркер был дома. И таким образом Долли никогда не оставалась с одной лишь Джейн. Можно было заметить также, что в последние месяцы Лен Боркер весьма редко посещал свою контору на Флит-стрит. Бывали недели, в продолжении которых он вовсе не появлялся в ней, как бы постепенно сокращая свои дела. Он готовился к новой деятельности. В этих условиях закончился 1875 год, столь несчастный для всего семейства Бренникин. Джон погиб в море, Долли потеряла рассудок, ребенок утонул в водах бухты Сан-Диего.